Глава 33. Отложенная встреча. Посетителей в ресторане было немного. Жильцы гостиницы да с десяток постоянных клиентов. Середина рабочей недели. Не время для долгих посиделок. И только шумная компания хоккеистов. Все было нипочем. Иван, бывший вратарь Северных Волков, порядком уставший от детворы дома и на работе, громко хохотал над анекдотами форварда Кольки. Защитник Боря с тоской попивал клюквенный морс. А опоздавший организатор встречи задумчиво огрел в ладонях бокал с коньяком. Пить и разговаривать Андрею не хотелось. Беспокойные мысли, одна безумнее другой, волчком крутились в голове и не желали укладываться в единую картину. Тетя Настя, взявшая на себя заботу о сироте, счастливый мальчишка, спешащий после занятий домой, давний разговор по скайпу. Сегодня в коллекцию сомнений, не дававших покоя много месяцев, добавились неожиданные факты. Закрыть на них глаза не получалось. Чувствовал, что упустил что-то важное. Упустил тогда, упускает и сейчас. Но что? Ответы не приходили. Лишь образ снежной королевы, которая ради собственной комфортной жизни перечеркнула их отношения, все больше трещал по швам. «Что, Таранов, коньячок в глотку не лезет?» Боря отставил от себя тарелку и пустой стакан. Теперь можно было и пообщаться. «Ты знал, что Настя и Костя...» Слово «семья» вслух произнести не смог. В глазах Конева промелькнуло недоумение. «Значит, ты уже в курсе». Он неспешно вытер салфеткой губы, откинулся в кресле. Пацан пару месяцев назад заявился в клуб и потребовал тренера. Зима, ночь, где ему этого тренера найдешь? Охранник, недолго думая, позвонил Барской. И она так просто приехала? «Ага, просто. Меня вызвала за компанию». Борис горько ухмыльнулся, вспомнив ту ночь. Оказалось, мелкий из детдома сбежал. А бабушка? Умерла, никто не знал. До того вечера мы вообще о Косте мало что знали. И Настя, несмотря на свою занятость, забрала к себе, не раздумывая. Ну, про занятость я не знаю. Только парень оказался важнее. Таранов устало потер глаза. Вот оно, значит, как было. Приехала, разобралась и не смогла вернуть в детдом. «А ты что, еще сохнешь по ней?» На этот раз в разговоре товарища не было и тени сарказма. Борис из-под лобья напряженно смотрел на бывшего капитана. И, казалось, пытался понять. Вместо ответа Андрей резко поставил бокал на стол. Чуть не расплескав содержимое. Поднялся. «Да, дела», — протянул Борис, наслаждаясь эффектом от своего вопроса. «Достало все». Таранов запустил пальцы в волосы. Голова болела, а надежный способ излечиться был только один. «Ребята, продолжайте без меня». Дюжи хоккеисты, точь-в-точь, как малышня в раздевалке, обалдело уставились на него. «Мужики, все потом», — отрезал он, предчувствуя вопросы. «Спешу очень». И пока они переваривали информацию, сунул пробегавшей мимо официантки пачку денег. «Так мы, может, тебя дождемся?» Клюев осмотрел богатый стол. «Или дела на всю ночь?» «Пока на всю, а там винно будет». Андрей набрал в легкие воздуха. Пришла пора действовать. Руки тряслись. Чтобы хоть как-то их занять, Настя выдавила на ладошку крем и стала старательно втирать в кожу. Крем на руках к мытью посуды. Вспомнилась подтвержденная опытом примета. Быстрый взгляд на раковину, чисто и пусто. Только пирог в духовке, а так ни чашки, ни вилки. Ужин закончился. Тогда что? «А еще он научил меня выигрывать вбрасывание». Восторженная реплика Кости в очередной раз заставила вздрогнуть. «Ты говорил», — ответила на автомате хозяйка и снова схватилась за крем. Если бы не позднее время, можно было включить пылесос или прогуляться по дому со шваброй. Но Костя скоро в кровать, потому крем. «А еще я увидела у него на руке новую татуировку», — шепотом поделился секретом подопечный. «Я когда вырасту, себе такую сделаю. Ты ведь разрешишь, правда?» «Что?» — рассеянно переспросила Барская. Целый час Костя безумолку рассказывал о своей встрече с кумиром. А у нее внутри все переворачивалось. Прилетел Андрей рядом. «Татуировку, как у Тора, когда вырасту». «Костя, давай мы сегодня не будем это обсуждать». «Ну почему? Она такая классная. Я же сказала. Вот здесь. Мальчишка показал на свое запястье. Большая. Глядя на худенькую ручку парня, Насте вспомнилась совсем другая рука. Сильная, твердая, изумительно чуткая и родная. Каждую татуировку на ней она знала наизусть. Выучила губами и глазами. В этой квартире, рядом. Вот он готовит кофе в одном полотенце на бедрах. Вот, лежа на диване, переключает каналы. И еще крепче прижимает ее к своему боку. Вот, склоняется. Чуть не взвыла. Эх, надеюсь, он и на следующую тренировку придет. Это был последний выстрел. Под печальный вздох мальчишки Настя выронила тюбик с кремом. То, чего боялась и втайне от себя ждала, могло случиться в любой момент. «Господи, сжалься надо мной, пожалуйста!» Чуть слышно прошептала женщина, прикрыв рот ладонью. И судьба сжалилась по-своему. Звонок в дверь раздался неожиданно. Тихая трель заполнила тишину квартиры. Насте она показалась пожарной тревогой. 9 вечера. Гости не ходят так поздно. А значит, за порогом не гость. Она не хотела гадать, кто. Слишком много совпадений для одного дня. «Тетя Настя, я открою!» Костя сорвался со своего стула и в припрыжку побежал в коридор. «Стой!» — спохватилась Барская. «Нельзя открывать всем подряд!» «А я спрошу, кто?» «Костя, не надо!» Уже понимая, что бесполезно, она все же попыталась его остановить. «Кто пришел?» — проворачивая ключ в замке, уверенно произнес мальчишка. Сжимая в руке любимую клюшку, подарок для одного юного друга, Таранов переминался с ноги на ногу под дверью знакомой квартиры. Отсюда когда-то ушел. Один. Тогда думалось, что в счастливое будущее. Национальная хоккейная лига. Выгодный контракт. Ожидающая дома Настя. Перспективы. Мечтатель. Из-за двери донесся разговор. Кто? Андрей покрепче сжал клюшку, боясь услышать третий голос. Настя. Костя прислушался, прекрасно понимая, что за время его отсутствия в жизни женщины мог появиться не только мальчишка. Любовник, сожитель, ухажер, другой. Проклятие. Пнул ботинком стену. Ревность болезненно полоснула по нервам. Дожидаться дальше стало чертовски сложно. Еще помнил, как на нее вечно пялились, что Репин, что Карл, что добрая половина команды, слюни пускали все. И если тогда это просто раздражало, то нынче ситуация изменилась. Прошлое прав не предъявляет, каким бы бурным оно ни было. Накрутив себя до отказа, Андрей даже не заметил, как открылась дверь. Последний раз щелкнул замок. Сердце пропустило удар, и игра началась. На пороге с разинутым ртом стоял Костя. Этого гостя парень явно не ожидал. «Привет еще раз, Костян». Андрей на всякий случай просунул носок ботинка в проем и не ошибся. Перепуганная Настя за руку оттянула мальчишку вглубь коридора, после чего попыталась незаметно захлопнуть дверь. Не вышло. «Здравствуй, Настя. Неужели даже не впустишь?» — иронично спросил Таранов, глядя на нее в упор. Взгляд прошелся по лицу, замечая следы усталости и странный блеск в глазах. «Андрей». Она на секунду зажмурилась. «Дежавю». Нервно провела ладонью по лбу. «Здравствуй». «Впусти меня». И сам улыбнулся от многозначительности фразы. «Нехорошо гостей на пороге держать». «Для гостя ты пришел поздновато». «А если не для гостя?» Улыбка на лице Таранова стала еще шире. «Господи, Андрей!» «Просто отойди в сторону». Он помахал ладонью, указывая, куда именно отойти. «Тебя не приглашали, пойми». Барска не собиралась сдаваться. Слишком опасно. Ей и рассказов подопечного хватило с лихвой. Быть с ним рядом 100 крат хуже. «А это мы сейчас исправим», — подмигнул Таранов. «Костя, я подарок тебе принес. Может, пригласишь в гости старого друга?» Расчёс работал безукоризненно. Мальчишка и без подарка готов был впустить своего кумира. Но, увидев клюшку, отбросил последние сомнения. «Тётя Настя, ну пожалуйста!» Умоляющим тоном обратился он. «Нет, Костя, тебе вообще пора спать». «Но это ведь Тор». «Вот». Мужчина в дверях пожал плечами. «Даже ребенку ясно». «Ну, пожалуйста». Мальчик вцепился в ее похолодевшую руку. «А спать мне только через полчаса. Мы ненадолго». «Чайку попьем», — кивнул гость. «Давай, Настя, я ведь все равно войду». Она от отчаяния закусила губу. «Двое против одной. И зачем только Андрей явился, да еще вечером? Не готова она к такой встрече. Не нужно этого. Ни ей, ни Косте». Но Таранову казалось, ее сомнения были безразличны. Он спокойно и уверенно толкал вперед дверь, не дожидаясь заветного приглашения. «Только ненадолго», — признавая поражение, произнесла Барская. «У вас полчаса». Андрей обшаривающим взглядом внимательно осмотрел квартиру. Ничего не изменилось. Добавились лишь вещи ребенка. А вот свидетельств, указывающих на наличие здесь другого мужчины, не было. Мысль, что Настя, скорее всего, не нашла ему замены, принесла облегчение. Еще бы узнать, почему, но он не спешил. «Пусть, госпожа, у меня своя жизнь», тешит себя иллюзией о половине часа. «Ну что, хозяйка?» Андрей резко дернул Настю к себе и обнял за талию. «Чаем в этом доме угощают?» «Нет». Она со сдавленным стоном попыталась вырваться. Желание остаться рядом было сильным. Чтобы его преодолеть, пришлось бороться и с захватчиком, и с собой. «Ни чая, ни к чаю не будет. Отпусти меня». «А пирог?» Костя сделал большие глаза. «Мы вместе делали. С яблоками». «Ты стала печь пироги?» Игриво на ухо прошептал Таранов. «Вот это да». Настя почувствовала, как знакомая приятная дрожь пробирает ее от макушки до ног. Еще чуть-чуть, и сама того не заметит, как начнет постановать или льнуть еще ближе. Пока этого не случилось, нужно было срочно выбираться. «Хорошо, будет вам чай. Отпусти только». «А волшебное слово?» Коснувшись мочки губами, спросил Андрей. «Таранов!» Она не выдержала и, что было сил, пихнула его в грудь. Ладошки будто обожгло от прикосновения. «Настя, Настя!» Мужчина покачал головой, но удерживать не стал. Хватило быстрого прикосновения к запястью, чтобы почувствовать, как участился ее пульс. Нервничает. «Иди уже, сахар в чай не забудь». Женщина отскочила, как ошпаренная, и чуть ли не бегом бросилась в кухню. «Занятно». Он почесал затылок. Сотни раз представлял эту встречу, однако подобных вариантов и близко не приходило в голову. И куда только делась та самоуверенная Барская, что хладнокровно отшила его прошлым летом. «А это мне?» Вырывая гостя из глубокой задумчивости, Костя потянулся за клюшкой. «Да, держи». Только сейчас Таранов сообразил, что забыл вручить подарок. Ею была забита моя крайняя шайба в этом сезоне. «А я видел», — не стал лукавить парнишка. «Тетя Настя разрешает мне смотреть хоккей. Я все твои последние игры смотрел». «А тетя Настя?» «Нет», — как взрослый махнул рукой Костя. «Она к себе в комнату уходит. Книжки, наверное, читает». «Уходит, значит. Еще интереснее». Отведенное для гостя время миновало быстро. Половина яблочного пирога приятно осела в желудках. А на чай никому же и смотреть не хотелось. Упились. Размышляя над тем, как бы поскорее избавиться от коварного посетителя, Настя ожесточенно терла губкой кристально чистые чашки. Скрип от трения резал слух так, что зубы сводило. Только мужчины, увлеченные беседой, на него не реагировали. Не теряя ни одной минуты, Костя без остановки забрасывал Андрея вопросами, а тот, украдкой поглядывая на суетливую хозяйку, отвечал на каждый из них. «Ну и любопытный же ты!» Чувствуя, что язык начал заплетаться, Таранов сладко зевнул. Перелет, обилие новостей и усталость брали свое. «Как только твоя приемная мать с тобой справляется?» «Я временный опекун», — собирая со стола посуду, поправила Настя. «Усыновление — очень сложный процесс. А Костю нужно было как можно скорее вырвать из того места, в котором он находился». «Но тогда, если я ничего не путаю», — собеседник задумался. «В любой момент его могут...» И, взглянув на насторожившуюся мальчишку, замолчал. «Я этого не допущу», — шикнула Барская. «Процедура усыновления идет. Медленнее, чем обычно, но у нас получится». «Надеюсь». А Елена Николаевна сказала, что если бы тетя Настя завела приемного папу, то она стала бы мне приемной мамой. Как ни в чем не бывало, поделился информацией младший участник беседы. Что, прямо так и сказала? Андрей от смеха чуть не поперхнулся пирогом. Да, мальчишка поерзал на стуле. Она говорила, что тетя Настя молодая и красивая, и завести папу будет нетрудно. Все, Костя. Настя вспыхнула. Румянец залил щеки и стало совсем неловко. «Идёшь спать. Прямо сейчас прощайся со своим гостем и иди». Погоди, успеет ещё чемпион в кровать». Таранов жестом приказал парню оставаться на месте. Терять такой источник информации он не хотел. «Андрей, а немного ли ты себе позволяешь?» — возмутилась хозяйка. «Уж сколько позволяю, столько позволяю». Он развёл руками. «А ты лучше скажи, как это у тебя возникли проблемы с приёмным папой?» Барска сжала губы в нитку, игнорируя подначку. «Лев хочет поиграть. Пусть играет сам с собой». «Костя, посмотри, пожалуйста, на часы», — холодным тоном произнесла она. «Уф». Большие электронные часы у холодильника немилосердно намекали, что время вышло. «Уже». «Вот-вот. Кому-то пора в кровать». И, обернувшись к Андрею, «а кому-то к себе». «Ну, может, еще хоть минуточку?» Мальчишка изобразил несчастное выражение на лице. «Мы ведь завтра дома». «Нет». Барска была непреклонна. С мазохизмом нужно было завязывать. Стараясь не смотреть в лицо гостю, она указала на дверь. «Пообщались, и хватит». «Точно, с парнем пообщались». Таранов поднялся со своего места и сладко потянулся. «А с тобой еще и не начинали». После этих слов Настя почувствовала, как пол уходит из-под ног, а сердце от волнения останавливается. Дождалась. То ли по бледному лицу, то ли по остекленевшим глазам, но Андрей мгновенно понял ее состояние. Шайба, наконец, залетела в ворота.